Драки. Послушай, ты не злюка и не буян. Ты горячка. Вот. По правде и я тоже. Помню, подружился я в школе, я был тогда такой, как ты сейчас, подружился я горячо и безоглядно с одним соучеником. Потом вижу, плохо, он хулиган, врун, лентяй какой-то. Хочу перестать с ним дружить, а он смола, липнет. Что делать? Говорю ему, так и так, такой-сякой, отстань. Он смеется, не обиделся. Задирает только, как бы в шутку, то ножку подставит, то шапку с головы, то пихнет. Мог я по-другому? Да. Он засунул мне комок снега за ворот. В глазах потемнело. Будь что будет, выгонят так выгонят, Сибирь так Сибирь, виселица так виселица. И он растерялся, и учитель. А я кулаками его по башке, по загривку, по шее. Кто виноват? Теперь я. Каталажка, карцер и отметка за поведение. И дома, ой, родителей вызвали. Да, бьюсь с собой и по сей день. А что? Горяч? Ни жены, ни внука. А мои коллеги, у этого должность, у того пенсия и домик с садиком. Умер кто? Вдова ему венок. А я один, как перст, все борюсь с этим своим недостатком. Наказание себе я придумал, этакую эпитемью. Всякий раз, как на скандалю, я должен кольцевым трамваем, нулевым или П, 3 раза объехать Варшаву. Либо полдня не курю. Не скажу, сгоряча можно сделать и много хорошего. Поступить умно, тогда горячность даже достоинство. К примеру, стиснул в гневе зубы и, черт, принимаешься за учебу. Но надо быть начеку. Драки, скандалы. Этот пьет, хлещет. Разозлился, что он голь перекатная, и даже не вор, а бездумно, неосмотрительно, опрометчиво, сгоряча, и попал в беду. У одного карта не идет, он сгоряча бросает карты и не играет, а другой сгоряча удваивает ставку. Надо, брат, быть начеку. Раз приходит ко мне мать, у нее 3 сына. Пареньки, что твое стеклышко, кристально чисты, один за другого в огонь. И что ж, шишки, вихры. Космы, подбитый глаз цвета радуги, стулья, чернильницы, аж соседи с жалобой, потолок, мол. А их мама руки ломает, и психолог спасай. Поуставил я их и расспрашиваю. А они, он начал, не поддаваться же нам, он первый. Спрашиваю, сколько раз они дерутся еженедельно. Не знают, не считают. Ошибка, надо считать, на пункты. Маленькая драка — 1 пункт, средняя драка — 2 пункта, драка ожесточенная — 3. Сколько вам требуется от воскресенья до воскресенья? Записывать и считать, считать. Если имеешь право на 10 пунктов, это 5 средних драк. Ну и что? Хочешь подраться? Вот-вот уже, а ты думаешь, нет. Жалко, неделя едва началась, сэкономлю-ка я пункт, оставлю на черный день. Говоришь себе, не сегодня, завтра я ему наподдам. Страшно хочется ему врезать, но отсрочиваешь, подсчитываешь, не хочешь превысить бюджет. Ты еще ни разу не подрался, жалко марать ипотеку. Так вот, уже среда, а у тебя еще есть право на 5 драк. И опять он первый начал, помешал, оскорбил, рука зудит, и не считай ты бы уже полез в драку, что, уступать? А ты думаешь, в будничный день легче, школа. Я и так занят, значит, подеремся на славу в воскресенье, отведу душу. Или уже дерешься и вдруг бросаешь, чтобы драку посчитать средней, неожесточенной. Наступает воскресенье, а ты думаешь, что, зачем? Унимаешь себя, удерживаешь, обуздываешь, закаляешь. И эти неиспользованные драки откладываешь, как, с позволения сказать, в сберкассу. Копишь, рантье, до более удобного случая. Думаешь, лучше раз хорошо подраться, чем 3 кое-как. Бренчишь этими своими сэкономленными драками, словно золотыми монетками за благоразумие и самообладание. Аж слюнки текут. Такое у тебя желание, горяч, подраться. Но нет, что тебе от того, что он получит? Единственная выгода, что и он тоже, потому что и ты тоже. Второй способ. Первый — это считать. Второй — зеркало. Запираешься один в комнате на ключ и инсценировка, воображаемый театр перед зеркалом. Делаешь злое, обиженное лицо и «уйди, а то схлопочешь». И перед зеркалом для вида драка. А сам поглядываешь. Поглядываешь, а руками и кулаками в воздухе, мельница не мельница, полоумный не полоумный, машешь, поддаешь, к глаза с салатницу, нос вспотел, зубы, броски, прыжки, точно осел, уж сил нет, но рад не рад, взялся за гуш, не говори, что не дюж. А после драки? Посмотрись в зеркало. Удивленный, дурной какой-то, убитый, одергиваешь, застегиваешь, поправляешь, осматриваешь, нелепый, потешный, распетушившийся, нахохленный. Недаром пословица говорит «злоба красе враг». Сравнительные наблюдения — собаки и петухи. Ты после драки повесил голову, она хвост. У тебя нет пуговицы или рукав порван, и ты отряхиваешься. И петух тоже в плачевном состоянии, жалкий. Первый способ — считать, второй — зеркало, третий — облагораживание. Не пристало тебе, не хочешь ссориться, как девчонки, но можно, как мальчики. Девочки трещат без умолку, тоже красные, тоже носы блестят, и глаза с салатницу, и та-та-та-та-та-та, и в заключение. Что мне ссориться? С кем? Не стану тебе отвечать. А мальчик он по-другому. Он боишься? А ну-ка начни, попробуй, что, струсил? А ты маска презрения на лице и шипишь, да боюсь, как бы тебе потом золотые коронки не пришлось вставлять. И еще, если он спрашивает, это коварный вопрос, если он спрашивает, что хочешь получить, не говори «хочу». Или он «эй, схлопочешь», а ты «а ну попробуй». Он после скажет, что ты хотел, вот он и попробовал. Обычно советуют в гневе «прикуси язык» — непрактичный способ. Ты хочешь уничтожить, стереть с лица земли, а станешь как дурак свой язык кусать. Есть иной способ. Прежде чем садануть ему в первый раз, произнеси такое латинское заклинание. «Concordio res parve crescunt, discordia maximae dilabuntur». С латыни «при согласии дела малые вырастают, при несогласии великие гибнут». Можно и по-польски сказать «с года буду я, не из года руйну я». С польского «дружба созидает, вражда разрушает». Мальчишки говорят, что по латыни лучше действует. Но жалуются, что слишком длинные, не успевают. Поэтому можно так только 3 раза в день повторять на кусочке сахара, после еды закрыть глаза и либо медленно, либо быстро «Concordio res parve crescunt». Видишь ли, 5-й способ — сильная воля. Это самый главный способ. Натягиваешь поводья, злость тебя душит, но ты, брат, нет. Непреклонная воля, спартанец, узда. Не петушок, не щенок, не забияка, а вир. Вир! С латинского муж, мужчина. Только не сразу, а то перенапряжешься и поражение. Нет, ты идешь к цели, подсчитывая драки шаг за шагом к исправлению. Победа. Ведь что? Человек безвольный, тростинка, недотепа, пушинка, башмак, колпак, нюня, надувной шарик. Без сильной воли что он? Нитка-мережка, наметка. Мятная постилка, бисквитик, хихи. Без воли капюшон, тряпка, ветошка, фрукт, малявка, малек, пузырь. Человек без сильной воли побегун, поташон, туалетное мыло, перинка на ноги, карась в сметане, маринованный масленок, клейстер, поросенок с цветком в зубах. Безвольный человек, тряпка для пыли, мушка на щеке, петелька на шелковом чулке, заливные телячьи ножки. Я знаю, ты вспыльчив. Я не люблю встревать, это ваши дела, интимные, запутанные. Я знаю, столкновение, короткое замыкание, динамит, взрыв, драка. Вам лучше знать свои дела. Часто действительно нельзя избежать. Но чтоб на дню 3 раза потасовка, 3 молнии, 3 динамита, 3 раза мстить? Излишество, злоупотребление. Знаю, взрослым легче, у них суды есть. Городской, окружной, суд чести, торговый, морской, военный, дисциплинарный. Поэтому только изредка поединок. Потому я не останавливаю парнишек, когда силы равны, или сильный соразмеряет удары, а слабый не применяет запрещенных приемов. И нельзя науськивать, это гадко. Ты поддаешься? Трус. Наверни ему покрепче. Хватай его, словно собаки. Нельзя ликовать и высмеивать. Мальчишки кличут «Пан доктор, дерутся!» Иду сразу, смотрю, слежу, но не разоружаю. Если я схвачу одного за руку, другой воспользуется и накостыляет, еще пуще озлит. Непрофессионально прерву, где-нибудь в другом месте докончит. Или со страху, что прерву, и они не успеют, портачат в спешке, и вместо совершенной драки, драки чистой воды, я получаю деформированную фрагментарную драку. Кусок, противоестественный огрызок. Хуже всего, когда дерется новичок. Не знает, не предвидит, не умеет. Сразу кулаком в нос. А бывает носы сугубо кровоточащие. Опытный борец знает это и для вязчего спокойствия избегает, а новичок попадается. Взрослые сразу кровь, ах, разбойник. А он вовсе никакой не разбойник, только таково своеобразие вышеупомянутого носа. Знаю, нельзя вероломно за горло, ни в живот, ни выкручивать голову, ни ломать пальцы во второй фазе драки, ни рвать одежду. Одежда и стулья — вещи, только нейтральные обозреватели. Но драка точная, техничная, на уровне, на высоте, драка персе. С латыни «сама по себе». Достойное, почтенное мордобитие — милое дело. И именно потому из уважения не так часто не опошлять, не вульгаризировать. Редко в виде исключения, когда нельзя избежать, и ни кое-как, ни по пустякам. Оттого-то я и придумал 5 способов. И сильная воля — тормоз. Да, воля, рука мастера, грива льва, орлиное перо, крыло сокола. Не кулак. Воля. Примечание. Я не сторонник драк, но как воспитатель я их обязан знать, и я знаю. Я не осуждаю. Я мирюсь. Я мог бы проговорить на эту тему час, другой, актуальная тема. Только запрещать и больше ничего.